это вам не мука, от шиша наука. Раз в деревню приехала проветриться городская компания. Навезли вина, закусок, на лугах траву мнут, рожь на полях топчут. Мужики не знают, что уж и делать. А те лодыри захотели ночевать в лесу. Шиш отправился их посмотреть. Видит, на полянке толпится человек с дюжину. То повалятся в ряд, то вместе, то врозь. Шиш к ним. «Граждане, о чем беспокойство?» «А тебе, любезный, какое дело? Впрочем, вот, мы хотим ночевать на открытом воздухе, но никто не решается лечь с краю, ведь здесь, наверное, водятся медведи». Шишу смешно. «Не только медведи, но и львы. Но я вас повалю. Каждый в середке приведется». «Каким же это образом, любезный?» В сторонке была большая куча муравейник. Мураши уж спали. Шиш сюда компанию и собрал. «Ложитесь все в этот сухонький холмик головами, а ножками врозь. Получитесь все в кругу, никого не будет с краю. Всяк в середочке. Господа развалились, головы в муравейник улепили, а башмачки врозь. Благодарят шиша. Мерси, любезный. Вот тебе на чай или там на водку. Не требуется. Приятного сна». И шиш от них ходу задал. Десятка саженей не отбежал, заревели там господишки лихим матом. На весь лес заругались, завизжали, мураши-то взяли их в работу. А шишу то и надо. Не задирайте нос перед мужиками. Ставьте себя в рубль, да не кладите нас в грош.